Раздавшийся неподалеку шум привлек мое внимание, какие-то крики и ругань. После пары секунд колебаний я продолжил свой путь, поскольку Дурмстранг давно приучил меня не лезть в чужие дела. Но сделав буквально пару шагов, я запнулся о какую-то тряпку, валявшуюся на полу. Присмотревшись, я опознал в ней мантию, причем с характерным гербом Хаффлпаффа, а ворот, где располагался удерживающий зажим, был разодран. С кого-то ее явно содрали, причем силой. Это меняло мою оценку ситуации, не сказать, чтобы факультет для меня много значил, но все же в какой-то степени это были свои. Поэтому, подобрав мантию, я направился в сторону источника этого шума. Представшая предо мной картина была банальна до нельзя и навевала определенные воспоминания. Трое парней, судя по комплекции со старших курсов, зажали в углу какую-то девушку. И мантия явно была сорвана именно с нее. По крайней мере, тот факт, что девушка была только в кофте и юбке, говорил именно об этом. Но, судя по тому, как один из них держался за лицо, тихой и покорной овечкой она не была. А сделать задницу, как у солистки, виду не можешь? Наглый тон говорившего только подтвердил мои выводы. Да, я бы на это посмотрел. И не только посмотрел, загоготал второй парень. Третий же что-то неразборчиво промычал, так и не убирая руку от лица. Хагвартс абсолютно безопасен. Промелькнул голос старика у меня в голове. Да, безопаснее некуда. Не совсем понятно, о чем вообще шла речь, но суть происходящего предельно ясна. Конечно, не думаю, что девушке что-то реально угрожает, но я не понаслышке знаком с унижением и чувством собственного бессилия. Да и порвав мантию, ребятки явно переборщили. Само собой, задавать глупых вопросов в стиле «что здесь происходит» или изображать рыцаря без страха и упрека с пафосными фразами «не троньте ее» я не собирался. Просто достал палочку, пока они меня не заметили, планируя без затей ударить в спину. Сустадипандус. Как жаль, что невербальные чары мне никак не даются, иначе это заклинание сразу поставило бы точку в конфликте. Но это пустые мечты. Реакция у парней оказалась неплохая, и на внезапную угрозу они среагировали быстро. Только вот выставлять противоявно не лучшая идея, хотя чего еще ожидать от местных? А нет, так облажался только один, остальные оказались умнее. На нем и сфокусируемся. Бившая ключом из палочки непонятного цвета жижа быстро покрывала щит неудачника. Сустадипандус, или иначе заклинание удержания, было весьма забавной штукой. При попадании на тело человека жидкость становилась густой и студенистой, к тому же клейкой. Но главное было в другом. Большинство щитов просто удерживали эту массу и ставили мага в тупик. Прикрываться щитом, пока не выдохнешься, либо снять его, и тогда вся эта гадость разом рухнет на тебя. Что собственно и произошло. Защищаться нужно отталкивающими или поглощающими заклинаниями, либо использовать специализированные контрчары. Проблема была в том, что двое оставшихся противников не сплоховали и, судя по зеленоватым значкам факультета, у меня намечались проблемы. Но события и не думали замедлять темпа. Отвлекшиеся на меня и на мгновение забывшие о своей жертве парни совершили еще одну ошибку. С отвисшей челюстью я наблюдал, как девушка, резво крутанувшись вокруг своей оси, всадила одному из них ногой прямо в подбородок. Такое я видел только в кино еще в той, магловской жизни. Второй же обалдел от происходившего не меньше моего и толком не среагировал, когда ему прилетел удар в пах. Мне даже стало немного жалко согнувшегося в три погибели бедолагу. Вот уж воистину, в тихом омуте черти водится. Жертва же направилась в мою сторону, но, споткнувшись на ровном месте, влетела прямо в пытавшегося вырваться из вязкой ловушки неудачника. Занавес. Процесс отклеивания дамы занял несколько минут. Слизеринцы, а все трое принадлежали именно этому факультету, были предварительно мною оглушены. Девушка оказалась весьма миловидной брюнеткой, тоже со старших курсов. Правда, не припоминаю, чтобы видел ее за столом или в гостиной факультета. Фух, спасибо, наконец освободившись, она с благодарностью приняла свою мантию, но я бы и сама справилась. Просто они застали меня врасплох. К моему удивлению, из сине-черные волосы начали стремительно светлеть. Метаморф. Альбус, так больше не может продолжаться. Тоскливый вздох Дамблдора явственно показал присутствующим в его кабинете деканам факультетов, что эту тему он ждал, но надеялся избежать. Деваться было некуда, проблемы требовали решения. Мальчику просто нужно время, чтобы освоиться. Все же попытался он отсрочить неизбежное, но на этот раз так просто отделаться ему было не суждено. Время? Какое время, Альбус? Первым не выдержал Северус Снейп, Уже целый месяц прошел, и что мы видим? Постоянные нарушения дисциплины, а Гриффиндор и Слизерин с его подачи просто на ушах стоят. Увещевания и отработки уже не помогают. Северус, ну мы же не можем поставить ему в вину тот факт, что ученики этих факультетов столь пристрастны, необъективны и настойчивы. Ты и сам прекрасно должен знать, как жестоки бывают дети, и что вмешательством взрослых проблему можно только сделать не столь заметной, но никак не решить. Да они бы давно отстали от него, если бы он не ходил с таким видом, будто он король, а все вокруг го. Зельевар так и не закончил фразу, запнувшись об полные осуждения взгляды коллег. Но смысл сказанного поняли все. Он открыто оспаривает мои методы преподавания, приняла эстафету Минерва МакГонагалл. Более того, после этого он имеет наглость требовать дополнительные занятия. Многие с Равенклой и Хаффлпаффа, видя его навыки, начинают задавать неудобные вопросы. И что я им отвечу? Что программу утверждает попечительский совет и министерство. Возможно, он в чем-то прав, задумчиво теребя бороду, обронил Дамблдор, что только усилило раздражение преподавателя трансфигурации. Между прочим, эту программу составил и продавил именно ты, Альбус, когда только начинал карьеру преподавателя. Директор закашлялся, изображая смущение от столь неожиданного аргумента. Все он прекрасно помнил, но претензии на этом не закончились. Он игнорирует занятия по травологии. Возмущению Помоны Спраут, казалось, не было предела. А когда я напомнил о необходимости сдавать СОВ в следующем году, он заявил, цитирую, «Пусть ставят, что хотят, я фермером быть не собираюсь». «А ты что скажешь?» – обреченно спросил Дамблдор у декана Равенкла. «Я в принципе согласен с юношей, жаль только такого внимания к чарам он не проявляет». С кривой ухмылкой, говорящей о совершенно противоположном отношении к вопросу, заявил Филиус Флитвик. «Мне не понаслышке известна учебная программа Дурмстранга и было бы гораздо лучше, если бы мой предмет полноценно подавал теорию, а практику можно разбить на пару направлений. Но мы все прекрасно знаем, что денег на расширение штата нам не выделит». После этой краткой речи, все присутствующие ненадолго задумались, видимо размышляя о перспективах расширения учебной программы и сопутствующих этому проблемах. «Твои непонятные эксперименты на этот раз зашли слишком далеко, Альбус», решив поставить точку в этом вопросе, нарушил тишину Снейп. «Раз уж притащил сюда это ходячее бедствие, то не пускай все на самотек». «Хорошо, я вас понял», с еще одним печальным вздохом подвел итог директор Хогвартса. «Я поговорю с Леоном». Да, сейчас Альбус Дамблдор начинал понемногу жалеть о своем, возможно, несколько опрометчивом решении. Нет, убрать мальчишку подальше от Каркарова было необходимо, но вот перевод в Хогвартс. Тогда он просто не подумал о той разнице в преподавании между Дурмстрангом и британской школой магии. А зря. Получалось, что Элеону попросту скучно, а когда дети скучают, они начинают искать, чем бы себя занять, отсюда и все проблемы. А оставлять все на самотек действительно нельзя, иначе от мелких травм до обращения в Мунго недалеко. Нужно было что-то решать. Часть третья, глава 5. Вот уже больше месяца я обитал в Хогвартсе. Не знаю, чего я ждал от этого места, но уж точно не того, что моим главным спутником станет скука. А занять себя было совершенно нечем. Побывав на первых занятиях, я преисполнился дурных предчувствий и первым делом попросил конспекты у хаффпаффцев постарше, после чего впал в уныние. По большинству предметов я опережал программу от полугода, по зельям, до полутора лет, как в случае чар. Последний предмет представлял собой вообще некую смесь практической, теоретической и бытовой магии, так что неудивительно, что я далеко ушел, изучая каждый из них по отдельности. Соответственно, занятия превратились в повторение пройденного материала, а дополнительные уроки мне никто не предлагал. Да и интересовала меня из спектра преподаваемых наук по большей части только трансфигурация, а МакГонагалл не взлюбила меня буквально с первого взгляда. Я, конечно, попытался доказать, что я не слон, но ничего толкового из этого не вышло. МакГонагалл дала мне шанс показать уровень своих знаний, дав задание провести расчет одного довольно сложного преобразования, и получив спустя неделю результат, устроила мне публичный разнос. Это никуда не годится. После демонстрации всей аудитории моей работы, заявила она, формула излишне раздута и сложна, того же результата можно добиться куда проще. Более того, преобразование излишне энергозатратно и происходит слишком медленно. Следом она подкрепила эти слова своей версией формулы, которая действительно была лучше и проще, но не сказать, чтобы прям сильно. Только вот я ученик 4-го курса, а она профессор с черт знает каким опытом практики. Заметно было, что даже ученики были на моей стороне, хотя окажись тут гриффиндорцы или слизеринцы. Но студенты Хаффлпаффа никогда не станут гнобить своих, кем бы эти свои не были, а вороны были достаточно рациональны, чтобы признать мое превосходство над ними в этом предмете. Профессора же это, похоже, не слишком волновало, видимо, она доказывала мою ущербность исключительно себе самой. Но учеба это далеко не все. Даже потасовки, в которые меня старались втянуть в первые дни, стали редкостью. Видимо, сказалась позиция Дамблдора, тот попросту наказывал всех, не разбирая, кто прав, а кто виноват. Вместо них началась тихая травля, оскорбления и провокации, попытки подгадить по мелочи. Но спровоцировать или выбить из равновесия меня довольно сложно, по крайней мере, если я готов к такому повороту. А с мелкими пакостями я легко справлялся, спасибо Дурмстрангу за привычку держать ухо востро. Хотя должен признать, сложившаяся ситуация меня несколько нервировала. Я не строил иллюзий, отдельные стычки я мог выигрывать сколь угодно долго, но рано или поздно меня изучит и задавит количеством. Особенно напрягало в этом плане молчание Слизерина. Не думаю, что старшекурсники этого факультета простят мне то вмешательство. Но как решать эту проблему я понятия не имел, и на данный момент все складывалось, как складывалось. В общем, так и выходило, что мне особо нечем заняться. Раз уж о дополнительных занятиях по трансфигурации можно было и не мечтать, то спасение я пытался найти в местной библиотеке, но хоть сколько-нибудь серьезные материалы оказались в закрытой секции, а доступ туда в ближайшие пару лет не светит. До 6-го курса позволялось брать исключительно отдельные книги, да и то с разрешения преподавателей. Кто мне такое даст? Большинство профессоров либо относились ко мне с неприязнью, либо мое существование им было до лампочки. Оба расклада не несли перспектив. Разве что с желтоглазым было не все ясно, но тут я форсировать события и лезть в пасть тигру не собирался. Оставалось только брать общедоступные материалы для старших курсов и постепенно продвигаться вперед самому. Хотя нет-нет, домелькала мысль потребовать доступ в закрытую секцию у Дамблдора, но что-то мне подсказывало, что буду послан. Единственное, я явно не прогадал с выбором факультета. На Равенкла я бы тоже мог жить спокойно, у них даже комнатки на одного человека это норма, но там каждый сам по себе и в плане скуки это большой минус. Здесь же постоянно что-то происходило и в это старательно втягивали меня. Пусть излишняя назойливость зачастую раздражала, но лучше так, чем тихо тухнуть от ничего не делания. В первые дни меня сторонились, но уже спустя неделю начали потихоньку приставать с вопросами на тему Дурмстранга и моего папани. По второму пункту я знал, пожалуй, даже меньше них, но вот про Академию рассказывал много и с удовольствием. Сначала был робкий интерес на тему темных магов, а впоследствии многих стали интересовать реальные отличия между двумя учебными заведениями. Образовавшаяся вокруг меня буферная зона начала стремительно таять. Как-то так и получилось, что относиться ко мне стали, как и ко всем, что в принципе было даже хорошо. Правда, сегодня в гостиной факультета было необычайно тихо. Я все же перестал отсиживаться у себя в комнате и обычно сидел с какой-нибудь книгой, вполуха слушая местную болтовню. Сейчас же многие были угрюмыми, если не сказать больше. Причина проста, команда Равенкла в пух и прах разнесла Хаффлпафф в квиддиче. Не понимал я этого траура. Конечно, поражение это неприятно, но не более того. Потеря очков, но они же по сути ничего не дают, в отличие от Дурмстранга. Кубок для факультета, я как-нибудь и без него проживу. Тем более, что система была довольно глупой в том плане, что значительный перевес в состязании факультетов имели те, кто выиграл кубок по квиддичу. Но местные почему-то сильно переживали. А на сам матч я все же сходил. Что тут скажешь, Хаффлпафф играл ужасно. Из всей команды достойно выглядело только пару человек. Впрочем, неудивительно, Дидгари, будучи четверокурсником, стал капитаном факультетской команды не от хорошей жизни. А вот студенты Равенкла играли очень даже неплохо. В принципе, результат мне стал очевиден уже после 5 минут просмотра. Разве что ранняя поимка Снитча могла спасти команду моего факультета, но чудо на сей раз не произошло. «Слушай, а ты случаем в квиддич не играешь?» Тот момент, что ко мне подошел Седрик, я отследил, но вот вопрос стал довольно неожиданным. Раньше играл, а что, к чему он клонит, было и так понятно, но мне было интересно послушать, что он скажет. «Ты же видел матч. Нам жутко не хватает пары-тройки приличных игроков, а со спортсменами у нас на факультете не очень. В принципе, с одной стороны мне было нечем заняться, но желания все равно не было, а пытаться играть с таким подходом, да еще и с вечно паршивым настроением. Нет, это однозначно хреновая идея. Извини, но я пас», — покачал я головой. «Вон, Тонкс возьмите в команду. С такой физической формой и координацией, как у нее, даже без опыта игры можно неплохо выступить. С девушкой-метаморфом я не особо общался, хотя все же поддался искушению спросить, откуда такие навыки. Тот удар меня реально впечатлил, а с бухты-барахты такой финт не провернешь». Ответ был весьма скромен и лаконичен: «Папа научил». «Что же там за папа такой?» «Да, форма у нее что надо». По слегка покрасневшему лицу парня я понял, что он имел в виду несколько расширенную версию мною сказанного. Хотя тут не поспоришь. С другой стороны, чего ожидать от метаморфа? Пусть тут, насколько я знал, хватает ограничений, скелет вроде как почти не поддается изменению, да и масса тела неизменна, но и без этого возможности впечатляли. Только более чем уверен, что у девушки и проблем из-за этого хватало. Взять хотя бы ту ситуацию со слизеринцами, а ведь еще банальная зависть и страх обывателей перед не такими, как они. И все же лично я бы от таких способностей не отказался. А она раньше пыталась играть, продолжил свою мысль Седрик, только вот ничего хорошего не вышло. Нет, летает она отлично, и охотница получилась что надо. Но сколько раз она в безобидных ситуациях умудрялась потерять квофл или вовсе с метлы упасть. Ты, наверное, уже и сам замечал, что она часто оступается или что-то роняет. Говорят, ее прокляли. Вроде как ее мать из древнего чистокровного рода, но сбежала с маглорожденным. Хм, прокляли. Неуклюжесть как проклятие, звучит бредово. А вот кратковременный сбой координации в пространстве, например, из-за проблем с вестибулярным аппаратом, смотрится куда логичней. Она ведь действительно тогда умудрилась свалиться на ровном месте. Для человека, способного выдать такой удар, это точно нормой не является. А если прокляли собственные предки, да еще и по делу, то тут сторонний специалист вряд ли чем-то сможет помочь. Неприятная ситуация. Элеон, тебя к директору вызывают. Задумавшись, я не заметил момента, когда испарился разочарованный моим отказом Седрик, и подошла староста факультета, Элайза Пинч, добродушная полноватая девушка, чем-то похожая на декана. «Ага, спасибо. Интересно, что понадобилось от меня старику? Скоро узнаем». Закинув вещи в свою комнату, я покинул гостиную факультета и направился к центральным лестницам. Вот кто догадался сделать их подвижными, это же жутко неудобно. Проходя через крышку бочки, играющую роль входа в гостиную, краем глаза я ухватил какое-то движение, но присмотревшись, так ничего и не заметил. Минуту спустя я вновь почувствовал чье-то внимание. Нехорошо это. В Дурмстранге я бы в такой ситуации попытался бы двигаться через людные места или вообще вернулся бы к себе. Впрочем, даже если мои опасения не просто игра воображения, то убегать я не стану, все равно бегать от недругов вечно не получится. И все же я оказался прав. За последним поворотом, около самого выхода из подвалов, дорогу преграждало двое. Знакомые лица. А третий где? Глянув через плечо назад, я закономерно обнаружил приближающегося к нам парня, последнего из той самой троицы слизеринцев. Что-то мне подсказывает, что так просто от них отделаться не получится. А если меня сейчас уделают, то потом жизнь превратится в ад. Значит, сдерживаться нельзя. Не прибить Быкова на смерть. Причем меня самого это тоже касается. Чем обязан, господа? Натянув на лицо нагловатую ухмылку, совсем не вяжущуюся с внутренним напряжением, спросил я. Молчание было мне ответом, и все же следовало хотя бы попытаться уладить дело относительно мирно. Как минимум ради того, чтобы потом можно было сказать: «Я пытался, но вот они». Что же, в таком случае, если у кого-то есть ко мне какие-то претензии, то я жду вашего вызова на дуэль. В противном случае сдерживаться я не стану. Слизеринцы все так же молча достали палочки. Что же, они сами решили. Мальчишка, что ты себе позволяешь? Похоже, на этот раз Дамблдор был действительно зол. Когда я все же добрался до его кабинета, тот пулей улетел вместе с заявившимся сюда профессором Снипом, а теперь вот устраивал мне разнос. Расположившись в удобном кресле, я спокойно наблюдал, как, наклонившись через стол и нависнув надо мной, старик чуть ли слюной не брызгал. Я просто защищался, пожал я плечами. Это движение вызвало неприятное покалывание в левой руке, последствия анестезирующего заклинания. В целом я выглядел неважно, ожог на правой скуле, излохмаченная в хлам мантия, которую уже не спасти никакой магией, куча ушибов и ссадин. Хотя беспокоила меня именно рука, достали какой-то неизвестной мне гадостью, небось, что-то из семейных приемчиков, и, по всей видимости, без обращения в местное больничное крыло дело не обойдется. Но при этом я буквально лучился от удовольствия, еще бы, отделал сразу троих неплохо подготовленных старшекурсников, и, похоже, это бесило старика особенно сильно. Ну и плевать, правда были и минусы, потеря мантии, гибель одной из палочек, да и вторая на ладан дышит, защищался. Тело Роунга превратилось в один сплошной ожог. Чудо, что лицо не пострадало, и он не останется инвалидом. А Фирч, его еле откачали. Как мне объяснять его родителям, что он едва не утонул посреди коридора? Ну, предположим, не чудо, а я был достаточно аккуратен. А со вторым, а нифиг было меня силовой плетью в стену впечатывать. И его разве не учили, что бить в спину невежливо? И опять же, он жив и относительно здоров. Мне вот тоже досталось и ничего. Не жалуюсь, они тоже не экспеллиармусами кидались, вновь безразлично пожал я плечами, отчего у старика нервно задергался правый глаз. Ты хоть понимаешь, что ты прошел по самой грани, еще немного и тебя бы уже конвоировали в Азкабан. Вот только не говорите, что это для вас стало сюрпризом. Тут уже я начал закипать, это вы притащили меня сюда, в этот гадюшник, где каждый второй так и норовит на мне отыграться за то, к чему я вообще отношения не имею. А теперь пытаетесь ставить это мне в вину? Ну уж нет, либо они от меня отстанут, либо я за свои действия не отвечаю. Нужно было запереть тебя в четырех стенах. Резко успокоившись, Дамблдор откинулся на спинку своего кресла, тогда проблем было бы куда меньше. Вы и так заперли меня, только стены попросторней, а вот я так быстро взять себя в руки не мог, да и не хотел, и вообще, мне нужен пропуск в Хогсмид и доступ в закрытую секцию библиотеки. Резкая смена темы застала старика врасплох, и тот некоторое время недоуменно на меня пялился. Ну и наглеец, пораженно протянул он, покачивая головой, после произошедшего ты еще умудряешься чего-то требовать? Значит так, если еще раз выкинешь что-то подобное, то я больше не буду закрывать на это глаза, и последствия тебе не понравятся. Я достаточно ясно выражаюсь, и как я, по-вашему, это сделаю, если на меня вновь нападут, сложить лапки и позволить себя избить. Я думал, ты умнее, вновь осуждающе покачал головой старик. Проснись, мальчик, ты уже месяц ходишь по школе с таким видом, будто все вокруг тебе должны. Только это не так, я-то, может, и понимаю причину такого поведения, но для остальных твое отношение к Хогвартсу, который большинство британцев искренне любит, попросту оскорбительно. Преподаватели тоже не в восторге от твоего поведения и замашек. Зачем выпячивать свою подготовку, ставя себя выше других? Думаешь, все оценят, какой ты замечательный? Я знаю, что многие отнеслись к тебе предвзято из-за твоего происхождения, но дальше пары-тройки мелких стычек дело бы не дошло. Такой сценарий я вполне допускал. Но сегодняшние события целиком и полностью твоя вина. Это я спровоцировал их своих поведением. Может, еще и к Тонкс приставать тоже я их заставил. Нет, возможно, он в чем-то даже и прав. Но своей вины в отгремевшей драке я точно не видел. Может, я вел себя, скажем так, не очень умно. Но как бы то ни было, все это произошло по его вине. Я не просил этого перевода, не просил влезать в мою жизнь. Вы, начал было подбирать ответные слова я, с трудом сдерживая эмоции, но был резко прерван. «Молчать!» — рявкнул Дамблдор. «Похоже, его терпению пришел конец. У тебя нет и не будет другого выбора. Даже если я отпущу тебя, дороги назад уже нет. Я рассчитывал, что после перевода тебе можно будет сохранить некоторую степень свободы. Говорил профессорам не судить тебя строго и дать время адаптироваться. Но твое поведение говорит об ином. Тебя попросту опасно оставлять одного. Начни, наконец, думать своей головой. Впрочем, если не начнешь, то, скорее всего, отправишься либо в Азкабан, либо в приют с прочищенными мозгами и заблокированной магией. Это стало последней каплей. Злость, ярость и ненависть к старику достигли своего апогея. А уже, казалось бы, забытое чувство разгоревшегося в груди пожара стало знаком к началу действий. Время словно замедлилось, а воздух стал вязким, как кисель. Я наблюдал, как моя рука сначала выхватывает последнюю уцелевшую палочку, а потом направляет ее в лицо Дамблдору. Я видел, как пораженно расширились его глаза, а капелька пота скользнула по виску. Слова не нужны, одного усилия воли хватает, чтобы из хрупкой на вид древесины вырывался целый поток чистой магии. У старика нет времени на полноценную защиту, и на пути этого потока встает лишь раскрытая ладонь, окутавшаяся серебристым сиянием. Казалось, вся комната содрогнулась от соприкосновения сил, но старик устоял. Только вот я и не думал останавливаться. На моих глазах палочка осыпалась пеплом, но это уже не играло никакой роли, я продолжал атаку. Время потеряло всякое значение, оставались только я, поток направляемой мной силой цель. Враг упирался, лавировал, но отступал. Продолжать давить, шаг за шагом. Он не выдержит, не может выдержать. Больше магии, все, что могу выдавить из себя, все до последней капли. Альбус Дамблдор с трудом приходил в себя после дикого напряжения. Рука отчаянно ныла, и от нее разве что пар не шел. Неприятные последствия столь затратных бесполочковых чар. Атака мальчишки стала полной неожиданностью. Похоже, он все же перегнул палку и теперь придется идти на компромисс. Ведь во второй раз такого испытания он может и не выдержать. А отыграть все назад и запереть его уже не получится. Возникнет слишком много вопросов. Разве что на лето, но это только создаст новые проблемы на ровном месте. Правда, можно. Нет, об этом варианте старому магу даже думать не хотелось. И откуда в столь хрупком теле такая мощь? Натиск был ужасен по своей силе, и Альбус совершил ошибку, которая едва не стала последней в его долгой жизни. Нет, маг его силы и опыта мог справиться с такой атакой. В конце концов, это был пусть и смертельно опасный, но грубый, не сформированный поток магии, а выставить косой щит даже без палочки не проблема. Только вот рассекая этот поток и пуская его по касательной, он бы уничтожил весь свой кабинет, а такая цена директора Хогвартса не устраивала. Поэтому он и вступил в грубый поединок силы, не отражая, а поглощая атаку, и едва не проиграл. Лишь в последний момент древний замок позволил воспользоваться своими резервами, как бы предупреждая, что он, Альбус, заигрался в свои игры. Неприятный запах горелой плоти привлек его внимание. Первая мысль была, что его все же задело, но боли он не ощущал, только жуткая усталость. А спустя мгновение пришло озарение. Мальчишка, собрав волю в кулак, Альбус поднялся и направился к так и лежащему около стола подростку. Увиденное его совсем не обрадовало. Тот, разумеется, был жив, ведь Дамблдор и не думал бить в ответ, да и не хватило бы на это сил, но вот под местами рваной и обугленной мантии обнаружилась дочерна обгоревшая плоть. Вся правая рука мальчишки, от кончиков пальцев до самого локтя, представляла собой один ужасный ожог. Проклятие! Не сдержал эмоций пожилой маг, Фаукс, Феникс, который даже не соизволил проснуться во время отгремевшего поединка, мгновенно оказался подле своего хозяина, или вернее будет сказать, спутника, в больничное крыло. Все трое исчезли во вспышке пламени. Боль, слабость, тошнота. Жаловался на скуку, получи и распишись. Когда я пришел в себя в больничном крыле, оказалось, что из жизни выпали целые две недели, и еще столько же мне предстояло проваляться тут. Как же наивно с моей стороны было считать, что я могу потягаться с магом, которому хорошо за сотню лет. Конечно, отчасти виноват выброс, который не способствует принятию рациональных решений, но не стоит врать самому себе, я хотел этого и хотел с самого начала. Нужен был лишь шанс, и он выпал. Результат закономерен. Полное магическое истощение, ряд мелких травм и жуткий ожог правой руки. Последнее беспокоило меня особенно сильно, плевать, как она выглядит, но я совершенно не чувствовал ее. Спокойней, мистер Мартин, сочувственно глядя на меня, начала объяснять медсестра, это непростой ожог от пламени, поэтому восстановление еще не закончено. Если же я сниму блокаду нервов, то вы вряд ли обрадуетесь невыносимой боли. Имейте терпение, осталось не так много. Она такой и останется. Немного успокоившись, перешел я к вторичным вопросам, имея в виду характерные для ожогов разводы, будто расплавленной кожи. Боюсь, что да, меня больше беспокоила функциональность, нежели внешний вид. Зато я смогла убрать ожог на вашей щеке. И не беспокойтесь, подвижность руки со временем восстановится. То есть, сказанное мне очень не понравилось. Пострадала не только кожа, но и значительная часть мышц и нервных волокон. Все это пришлось наращивать заново. При этом вы уже долгое время фактически отключены от собственной конечности, которая жестко зафиксирована в одном положении. Частью мелкой моторики и рефлексов придется обзаводиться с нуля. Ну, просто прекрасно. Я мало того, что во враждебной среде, так еще и на неопределенное время остаюсь фактически беззащитным. А еще этот выброс. Почему он вообще случился? После непродолжительных размышлений я пришел к выводу, что я попросту стал гораздо меньше магичить, чем это было в Дурмстранге. Вот и скопились излишки. Да еще и старик никак себя не проявил, а мою дерзость он вряд ли так просто спустит на тормозах. Как же я все это ненавижу. И, тем не менее, его слова не шли у меня из головы. Пожалуй, за тот месяц я действительно наломал дров. Нужно брать себя в руки. Однозначно нужен источник знаний, и если его не искать, то он сам не появится. В конце концов, нужно хотя бы место для самостоятельных занятий найти. Не в комнате же это делать. Это если ее у меня вообще не отберут. И желтоглазый преподаватель Чарфилиус Флитвик, нужно, наконец, выяснить, каким боком он имеет ко мне отношение. Часть 3. Глава 6. Нимфэм, Тонкс. Заметив, как опасно сверкнули глаза девушки, тут же поправился я. И почему ее так воротит от собственного имени? У тебя случайно не осталось старых конспектов? Поскольку по выходу из больницы я решил заняться чем-то полезным, то одним из моих первых шагов стало дальнейшее обучение. Я надеялся, что впоследствии появятся какие-нибудь варианты, а пока можно выжать из учебной программы Хогвартса все, что получится. И вот если учебники достать в принципе было реально в той же библиотеке, а в крайнем случае и попросту купить, то вот без пояснений различных тонкостей, коих всегда хватает в магии, возникают проблемы. А с преподавателями отношения я здорово подпортил, да и черт с ними, индивидуально со мной возиться все равно никто не будет. Кроме того, я знал, что школьные оценки не играют вообще никакой роли, а на аттестациях 5 и 7 курса принимать экзамены будут другие специалисты. А, с задержкой и не в попад откликнулась старшекурсница, конспекты должны валяться где-то дома, а тебе зачем, объяснение что, как и почему много времени не заняло. Почему я подошел с этим именно к ней? Ну, во-первых, у меня мало знакомых вообще, а среди семикурсников тем более. Одно дело просто подойти к почти незнакомому человеку с парой вопросов, а попросить какую-то вещь совсем другое. Тем более, что эти самые конспекты, насколько я понимаю, им будут нужны при подготовке к итоговой аттестации. А во-вторых, как правило, прекрасная половина человечества в плане ведения записи всегда дотошнее и аккуратней. Будем надеяться, что сия дама в этом аспекте не отличается от большинства. Хорошо, кивнула Тонкс, выслушав меня, я не хотела тащить их сюда до рождественских праздников, но в принципе это не проблема, напишу домой, и мне их пришлют. Но смотри, если с ними что-то случится. Воображение быстро нарисовало, что меня ждет в этом случае, поэтому предостережению я внял, да и портить чужое имущество в любом случае не собирался. Впрочем, особо радоваться было рано, вопрос поиска места для практических занятий по-прежнему оставался открытым и пока непонятно, откуда начинать. С другой стороны, это все же лучше, чем ничего. Поблагодарив девушку, я отправился по своим делам, и снова учеба. Отныне на занятиях я сидел тихо, сначала вникал в тему и только если понимал, что она мне хорошо знакома, мог позволить себе почитать что-нибудь стороннее. Кроме того, сам инициативы не проявлял вообще и отвечал, только если меня спросит. Вот и теперь я тихо почитывал потрепанный учебник по зельям за 5-й курс, сидя на последней парте в классе чар. Были и другие последствия у недавних событий. Если честно, я боялся слухов в моем нападении на директора и был изрядно удивлен, когда услышал совершенно иное. Оказывается, все считали, что мои травмы – это последствия драки со старшекурсниками. Пожалуй, это был подарок от старика, ведь с одной стороны слизеринцы знатно огребли и другие теперь хорошенько подумают, прежде чем повторять их подвиг, а с другой, наглый новичок вроде как получил по сусалам, что многих должно удовлетворить. В общем, и волки сыты, и овцы целы, тем более что отныне я старался лишний раз не выделяться, но больше всего меня беспокоила правая рука. Непрезентабельный внешний вид меня мало волновал, но вот подвижность. Она вроде и слушалась, но как-то неуверенно, да и чувствительность была такая, будто через тонкую перчатку. Пальцы и вовсе были как деревянные, не хватало гибкости и четкости движений. Мадам Помфри обещала, что это со временем пройдет, но пока даже с простыми заклинаниями случались неприятные казусы из-за ошибок в движениях. Можно подумать, мне былых проблем с магией не хватало. Оставалось надеяться, что постоянная практика действительно принесет свои плоды. Кстати, о практике. Под конец своего пребывания на больничной койке я, после долгих раздумий, решил принять предложение Дидгари насчет квиддича. Это позволяло совместить приятное с полезным, ведь помимо проблем с рукой я еще за месяц больничного режима совсем потерял форму. Хотя я бы, наверное, об этом и не вспомнил, если бы не письмо от Вика, которое не только подкинуло полезную мысль, но и неплохо подняло настроение. Крама пригласили в молодежную сборную Болгарии. Формально в ней мог играть любой маг младше 20 лет, но на практике для 14-летнего парня это было пределом мечтаний. Хотя, сдается мне, в маленькой Болгарии не так много толковых игроков нужного возраста. Но главное, он все же добился своего, его заметили. Раздавшийся звонок известил о конце занятия. Следующим должно быть занятие ЗАТИ, но перед этим есть немного свободного времени, выделенного на обед, который я подумывал пропустить. Убирал свои вещи я максимально неторопливо, ожидая, пока все остальные покинут аудиторию. Пытаться вытянуть Филиуса Флитвика на разговор я собирался именно сегодня, причем довольно прямолинейным образом. «Профессор, вы всем ученикам дарите столь дорогие подарки?» Подойдя к преподавательскому столу, я аккуратно положил на его поверхность кинжал. Сами догадались или он подсказал, не знаю, какой реакции я ждал от Флитвика. Может, что он будет отнекиваться или показного непонимания, но вместо этого его губы растянулись в каком-то хищном оскале. Впрочем, вижу, что сами. Похвально, похвально. Думаю, я задолжал вам пару ответов. Следуйте за мной. Честно говоря, мне стало немного не по себе. Флитвик казался веселым и добродушным старичком, только вот и Дамблдор под такого же косит. Тем более, что я натыкался на статейку про профессора Чар, и прошлое у него было не менее богатое на события, чем у вышеупомянутого директора Хогвартса. Но любопытство было сильнее, тем более, что раскрытие происхождения подарка на повод для убийства мало тянет. Кабинет Желтоглазого располагался неподалеку и разительно отличался от директорского. Если там все было просто забито какими-то непонятными штуковинами, то тут было обставлено гораздо проще, зато ощущался уют. Указав мне присаживаться в одно из кресел, профессор Флитвик устроился неподалеку. «Итак, спрашивайте», — просто обронил он. «КХМ, зачем вы прислали мне этот артефакт и откуда вообще знали, что я в Дурмстранге? Правильнее будет не зачем, а для чего?» С усмешкой поправил меня преподаватель Чар, и, судя по тому, что я о вас слышал, ответ на этот вопрос вы уже отыскали. А откуда? Пожалуй, будет легче начать с самого начала, с осени 88 года. Информация потекла как из рога изобилия, и я быстро уверился, что лучше бы оставался в неведении. Побег, попадание к Бьерну, Дурмстранг, все оказалось чужим сценарием. Это выбивало почву из-под ног и не давало найти новую опору. Все, чего я добился и чем мог гордиться, было лишь чужой прихотью. Но зачем это все, только и смог вымолвить я, когда Флитвик закончил свой рассказ. Все это не укладывалось в голове. Меня считали мертвым аж дважды, чуть не убил парочку местных авроров, жил на улице, а Бьерн все знал и молчал. И опять неправильный вопрос, начал было он, но, видимо, оценив мое выражение лица, не стал развивать тему. Лишние знания вряд ли бы вам помогли, а так хоть несколько лет пожили именно так, как хотели, не задумываясь о том, куда бежать и где прятаться. Нет, это я и сам более-менее понимал, в том числе и молчание Станга, зачем это вам, бросьте, или он, впервые с момента начала разговора он вполне искренне улыбнулся, я не Дамблдор, чтобы вить вокруг вас свою паутину, просто решил посмотреть, что же может вырасти из сына моего бывшего ученика. Тем более, что мне это ничего не стоило. Вы знали моего отца, все остальное тут же отошло на второй план, в конце концов, обдумать это можно будет и потом, но разве он учился в Хогвартсе? Помилуйте, юноша, сколько мне по-вашему лет? Притворно возмутился преподаватель Чар. Нет, в те времена я был довольно молод и силен. Малиар же был еще совсем мальчишкой, едва достигшим совершеннолетия и интересующимся дуэльным искусством. И тогда мне сделали предложение, от которого невозможно было отказаться, обучение наследника дома Мартим в обмен на доступ к родовой библиотеке. Очень вовремя вспомнились детали той статьи о похождениях этого добродушного на вид старичка. Чемпион Европы по дуэлям, если мне память не изменяет. Неудивительно, что навыки такого мага вызывали интереса. Оплата тоже была соразмерная, доступ к закрытым источникам знаний для полукровки, за которым никто не стоит. Предложи мне кто-нибудь нечто подобное, я бы согласился. Каким он был человеком? Пожалуй, я бы охарактеризовал его как жесткого, нетерпеливого и весьма самонадеянного юношу, но при всем этом весьма талантливого. Мне было многое интересно, но о самом главном Флитвик ничего поведать не мог. К моменту событий 80-го года он уже много лет как не контактировал со своим бывшим учеником, который, к слову, так и не закончил свое ученичество, утратив интерес к дуэлям, и понятия не имел о тех странностях, связанных с моим происхождением. Единственное, что я понял, вспыльчивость явно была фамильной чертой, которая, скорее всего, и привела к печальным итогам жизни папани. Как только я удовлетворил свое любопытство, разговор плавно вернулся к изначальной теме, точнее, к последствиям, то есть Хогвартсу и Дамблдору. Хотя, казалось бы, преподаватель чар чужой мне человек, более того сыгравший со мной в какую-то свою игру, пусть и утверждая, что не искал себе выгоды, но явно умел располагать к себе, и как-то незаметно мы перешли на «ты». Ему хотелось верить, хотя разумом я и понимал, что следует быть осторожным, но как минимум выслушать совет от мага, который в теме, точно лишним не будет. К сожалению, я мало чем могу тебе помочь, да и, если честно, не хочу, не для того я вмешивался, чтобы впоследствии водить тебя за ручку. Но Бьорн все же просил поддержать тебя в случае необходимости, поэтому небольшой совет дам. Альбус весьма своеобразный человек, и скорее всего он действительно считает, что так будет лучше для тебя. При этом он, как правило, старается придерживаться собственных правил, а не меняет их на ходу. Если подойти к делу с умом, то этим можно воспользоваться. Насколько я понял, ты ищешь место для самостоятельных занятий, так попроси у него, он меня пошлет. Может, конечно, вновь улыбнулся профессор, но если ты будешь заниматься именно учебной программой, то особых поводов отказать у него не будет. В конце концов, ему будет проще согласиться, чем постоянно отслеживать твои попытки где-то поэкспериментировать. Это казалось сомнительным, но почему бы не попробовать при случае? У меня оставалось еще множество вопросов, но время уже поджимало, обед я пропустил, и стоило поспешить на занятия по зати. Пришлось прощаться с Флитвиком, хотя, сдается мне, это была далеко не последняя наша беседа. Остаток учебного дня омрачился сразу двумя неприятностями. Во-первых, меня все же вызвал к себе Дамблдор, и ничего хорошего от этой беседы я не ожидал. А во-вторых, мистер Мартим, как всегда заикаясь, выпалил профессор Квирилл, продемонстрируйте нам заклинание против озерных килпи. Вообще, сам по себе заикающийся маг на такой должности вызывал у меня, мягко говоря, недоумение. Хотя было в нем что-то неправильное, но я упорно не мог уловить что, а сама учебная программа была весьма унылой. Правда, это не значило, что знал тут все, но этого, на мой взгляд, и не требовалось. Зачем изучать способы отогнать мелких лесных духов, если в случае необходимости от них можно избавиться более радикально? Но раз вызвали, то нужно делать, что сказано. Заклинание я уже знал, но особой практики не имел, поэтому действовал крайне осторожно. Произнести слова, повернуть кисть под нужным углом и совершить вращательное движение. Рука двигалась неохотно, но сам жест казался достаточно простым, поэтому я был твердо уверен, что все сделал правильно. Как и ожидалось, из палочки вырвался бледно-голубой луч, но по идее совершенно безвредный для всего, кроме этих озерных духов, он вызвал совершенно иной эффект. Сначала голубоватым пламенем вспыхнула учебная доска, а после этот огонь перекинулся на первый ряд парты на край мантии профессора. Тушение этого безобразия заняло целую минуту, но, к счастью, никто не пострадал. Правда, урок оказался сорван, а я получил отработку. Не смертельно, конечно, я все же был совершенно уверен, что все сделал правильно. Странно. Впрочем, неважно, вызов старика меня заботил куда сильнее, чем очередная отработка. Кабинет директора школы Хогвартс. Пожалуй, я бываю тут слишком часто. Ну, на этот раз Дамблдор хотя бы доброго маразматика не стал изображать, пусть и на того властного старика не походил. В любом случае, он сразу перешел к делу. Элион, думаю, мы оба несколько погорячились при прошлой встрече. Иногда я начинаю забывать, как нетерпеливо порой бывает молодость. Хотя, судя по твоему дальнейшему поведению, ты тоже извлек урок из произошедшего». Сказав это, старик глянул на меня так, будто ожидал какой-то реакции, но я хранил молчание. «Погорячились, как же?» «Нет, пожалуй, отчасти это действительно так, поскольку даже грохни я директора, то куда бы я потом делся? Но вот сам поступок, будь у меня такая возможность, я бы избавился от него без колебаний. Как уже говорилось, я не враг тебе, Элеон. Поэтому я предлагаю небольшую сделку. Ты получишь возможность выбираться в Хаксмит, и я не стану ограничивать тебя во время летних каникул. Единственное условие – не покидать Британию. Единственное. Впрочем, ладно, даже это лучше, чем ничего, а то я уже начал было подозревать, что на лето старик вновь меня запрет у себя. Хаксмит же это так, приятная мелочь, не более того. Что вы хотите в ответ? И что насчет рождественских праздников? Как минимум эту зиму ты проведешь в Хогвартсе, а дальше посмотрим. Но перейдем к делу. Во-первых, ты прекращаешь провоцировать учеников и подрывать дисциплину. Впрочем, ты и сам до этого уже дошел. Во-вторых, даешь слово вернуться с началом учебного года и не покидать страну. В-третьих, ты станешь присматривать за юным Поттером и поможешь ему в случае необходимости. Что? Мне даже показалось, что я ослышался, уж больно внезапно и неожиданно это прозвучало. Но эта мысль ушла на второй план, как только я вспомнил, кто собственно такой этот Поттер. Поттером, на всякий случай уточнил я, это который мальчик, который выжил, из меня получится паршивая нянька. Я и не прошу тебя нянчиться с ним, улыбнулся каким-то своим мыслям старик, просто если ситуация сложится так, что я не смогу помочь мальчику лично, то это сделаешь ты. В случае такой нужды, я найду способ тебя оповестить. Понятно. Вышесказанное можно примерно перевести так, если мне лень будет, то ты, или он, сходи и что-нибудь там изобрази. Только не вздумай никого убивать или калечить. Ну, просто шикарно. Кроме того, я прекрасно знаю, что у тебя есть схожая договоренность насчет юного Малфоя. И кстати, эта парочка как два сведенца, так что если в неприятности влипнет один, то второй, скорее всего, окажется неподалеку. Все-то он знает. Впрочем, условия были вполне приемлемыми, по сути ничего нового, только добавлялась морока с малолеткой, но это я как-нибудь переживу. Правда, припомнив слова Флитвика, я решил сразу прояснить пару моментов. Мне по-прежнему хотелось заиметь доступ в закрытую секцию, но тут старик уперся, и все, что удалось получить, это возможность попасть туда на общих основаниях. То есть либо по достижению шестого курса, либо брать отдельные книги при письменном разрешении профессоров. А с комнатой для индивидуальных занятий получилось на удивление легко. Дамблдор сначала был резко против, но намек на возможные последствия моих попыток позаниматься в непредназначенных для этого местах заставил его занять более конструктивную позицию. В итоге мне позволили развлекаться в одном из пустующих классов. Наверняка за мной там будут присматривать, но я вроде как ничего запретного делать и не собирался. Я согласен, подвел я итоги переговоров, какую форму клятв вы предпочитаете? Клятва, как-то наигранно удивился старик, тут же переходя на свою излюбленную маску, мальчик мой, мне будет достаточно твоего слова. Вот оно как, это резко выставляло все сказанное под другим светом, он явно собирается нарушить эту договоренность, если понадобится. Хотя с другой стороны, это работает в обе стороны. Нет, пытаться бежать летом плохая идея, ведь старик по-прежнему держит меня за глотку. Но вот тот факт, что договоренность по большей части пустая формальность, развязывал мне руки, если сильно прижмет. Слово, так слово. ПП проходите, мистер Мартин. Открыв дверь, профессор Квиррилл некоторое время недовольно буравил меня взглядом. ПП пока я ПП проверяю контрольные работы. БЭП будьте добры, убрать следы своих чар, а то магия их не берет. И действительно, часть стены была по-прежнему покрыта копотью, а вот доску, судя по всему, заменили. Ну, ничего, тут работы то всего минут на 30, если не меньше. Правда, пришлось сначала сходить к завхозу за ведром и тряпкой, но, уже приступив к делу, я никак не мог выкинуть из головы то заклинание, готов поклясться, все было выполнено правильно. Ты действительно не ошибся, юный Мартин. «Нам нужно поговорить без лишних ушей», — раздавшийся в голове голос стал полной неожиданностью. Скосив взгляд, я обнаружил все так же безмятежно сидевшего за кипой пергаментов Квиррилла. Ментальное вторжение, но я ничего не почувствовал. Показалось, Или у меня после общения с Дамблдором окончательно крыша поехала. Не удивляйся. Продолжай свою работу, а отвечать можешь также мысленно. В этом замке никогда нельзя быть уверенным, что тебя не подслушивают. Кто вы? Кто я? Твой шанс избавиться от цепи, на которую тебя посадил Дамблдор. В голосе явно послышалась легкая насмешка. Когда-то меня знали, как лорда Волдеморта. Волдеморт, но он же вроде как мертв. Убился об Поттера или что там на самом деле произошло? Может, это провокация? Да нет, бред. Старику не нужен повод, чтобы что-то со мной сделать. Ему достаточно такого желания. Предположим, это и действительно Волдеморт. По крайней мере, это объясняет, почему ко мне в голову так легко залезли. Но с чего ему помогать мне? И вообще, зачем эта встреча? Чего вы хотите? Нащупав на поясе палочку, пусть и понимая, что в случае чего вряд ли смогу защититься, спросил я. Профессор все так же продолжал разбираться кипу пергаментов, поэтому пока я был относительно спокоен. Но все же тот факт, что предо мной предстал человек, убивший моего отца, меня, мягко говоря, нервировал. Хотя и оголтелой ненависти я не испытывал, наверное потому, что по факту абсолютно не знал человека, которого считаю своим отцом. Помощи, прозвучал спокойный голос Волдеморта. Из чего мне вам помогать? Я откровенно удивился такой наглости. Вы убили моего отца и лишили меня всего. Ой, Ли, да, я убил лорда Мортема, но подумай сам, ты лишен наследия и так было с самого начала. Откуда ты знаешь, какие у него были на тебя планы? Дожил бы ты вообще до этих дней, будь жив, маляр. И, в конце концов, пристало ли человеку в твоем положении отказываться от союзника? Тут он был прав, выбирать не приходилось. Еще летом я задумывался насчет рассмотрения врагов старика как возможных источников помощи. Правда, тогда я слабо представлял, что могу предложить взамен, а тут шанс сам плывет в руки. Но и другие слова Волдеморта заставляли задуматься, с такой стороны я этот вопрос не рассматривал. Со слов Флитвика, отец был еще тем формалистом и подобный мне отпрыск не очень укладывался в этот образ. А с чего тебе мне помогать? Ну, даже не знаю, с легкой ироничной в голосе произнес он. Например, потому, что ты хочешь отомстить Дамблдору. А может потому, что я могу предложить тебе кое-что, от чего ты не сможешь отказаться. Метку, не скрывая сарказма, подумал я. Вот что-что, остановиться чужим рабом я не собирался ни под каким предлогом. Даже то, что навязал мне старик, было куда лучшей альтернативой. Метку, удивился профессор, а спустя мгновение в моей голове прозвучал раскатистый смех. Нет, метка это привилегия, которую нужно заслужить. Ты, Элион, конечно, по-своему интересен и весьма перспективен, но не более того. Нет, речь идет о другом. Руины особняка дома Мартим. Ты ведь хочешь попасть туда? Хочу и еще как. Я чувствовал, что если где-то и смогу найти ответы, то только там. Особенно с учетом свежего взгляда на мои проблемы с происхождением. Поэтому, не особо колеблясь, я подтвердил наличие такового желания. Самостоятельно пройти ту защиту, которой оградил старик это проклятое место, ты не сможешь. По крайней мере сделать это так, чтобы об этом не узнала половина страны и лично он. А вот я вполне могу тебя провести. И чего вы хотите? Повторил свой изначальный вопрос я, но уже с совсем другим смыслом. Пожалуй, я был заинтересован, а в то, что этот человек говорит правду насчет защиты, я не сомневался, ведь и Каркаров когда-то об этом упоминал. Вопрос был в другом, действительно ли он меня проведет вовнутрь или попробует избавиться от нежелательного свидетеля, но тут я довольствоваться честным словом, как в случае с Дамблдором я не собирался. Ну не убьет же он меня в случае отказа. Насколько я понимаю, старик не в курсе о том, какие гости у него в замке, а труп это не та вещь, которую легко скрыть. Вижу, что ты заинтересовался, в голосе почувствовалось одобрение. Старик укрыл в школе одну вещицу, которая мне нужна. Философский камень, с помощью которого я смогу полноценно возродиться, а не довольствоваться временным пристанищем в виде чужого тела. Об этом камне я читал. Бесценная вещица, кстати. Только вот чтобы ей воспользоваться, нужно иметь недюжинные знания, которых у меня нет. Видимо, профессор это прекрасно понимал, поэтому и не стал темнить. Я выяснил, где он хранится, но попасть туда самостоятельно не могу. Во-первых, за этим местом тщательно присматривают. А во-вторых, там наверняка будет ловушка, рассчитанная именно на меня. Я уверен, что старик знает о моем присутствии в Хогвартсе и догадывается, в каком я состоянии. Более того, Кверрил наверняка первый среди подозреваемых, но я был достаточно аккуратен, так что наверняка знать он не может, иначе эта беседа никогда бы не состоялась. Изображать бурную деятельность и одновременно вести такой внутренний диалог оказалось довольно сложно, но я кое-как справлялся. Выходило, что Вальдемар знал, где находится столь необходимая ему вещь, правда, был далеко не уверен, что это не подделка с ловушкой на пару, и именно поэтому не собирался соваться туда лично и искал исполнителя. При этом обычному человеку ловушка, рассчитанная на пленение духа или одержимого, вряд ли нанесет серьезный ущерб, а в случае, если Дамблдор поймает меня, то я, скорее всего, отделаюсь распотрошенной памятью и обливиетом. По крайней мере, так было на словах, но определенный резон в этом был. Как минимум не думаю, что старику захочется объяснять, куда делась столь приметная личность. И все же я не горел особым желанием в это ввязываться, хоть наградой казалась весьма заманчивой, а также было немало вопросов. Ну, это помимо того, я сейчас пребывал явно не в лучшей форме для таких подвигов. У тебя еще будет время подготовиться. Такие вещи с наскоку не делаются. И все же, почему я? И почему, скажем, не Снейп? Я не знаю, как он остался на свободе, но он же из ваших. Про профессоров я вычитал все, что нашел, и был весьма удивлен таким подробностям прошлого Зельевара. Нет, меня это мало смущало, в конце концов, нынешний директор Дурмстранга тоже обладатель метки, но почему прочие ученики к этому так спокойно относятся? Или банально поленились узнать, что к чему? Северус из тех, кто сам толком не знает, чего хочет. Таким людям нельзя доверять. Метка, конечно, дает возможность принудить, но вот от предательства не защитит. В голосе профессора явно ощущалось презрение, а к тебе я приглядывался с первого дня. Ты достаточно способен, чтобы выполнить это поручение, но куда важнее то, что ты искренне ненавидишь Дамблдора. Даже среди слизеринцев большинство относится к старику с уважением, пусть зачастую и демонстрируют обратное. А Дамблдор, уж что-что, а со стариком в таких обстоятельствах я бы крайне не хотел пересечься, если эта вещь столь ценна, то он наверняка за ней присматривает. Кроме того, нет никаких гарантий, что он не вытащит детали этого разговора при первой же встрече со мной. И еще одно, даже если все получится, я буду первый, у кого старик решит покопаться в голове. Дамблдора я возьму на себя, как и Снейпа, который присматривает за хранилищем. И да, в твою голову он наверняка залезет, если камень вдруг пропадет, но только не в том случае, когда он твердо будет знать, кто это сделал. Так что тут можешь не волноваться. А насчет остального, ты разве не знаешь, как прятать такие вещи? Думал, что знаю. Но Дамблдор смог узнать все, что я пытался укрыть. Именно поэтому мне приходится здесь находиться. На этот раз профессор надолго задумался и даже в реальном мире замер на некоторое время. После чего начал выяснять подробности того разговора. Нет, это невозможно. Про детали твоего побега он мог узнать и из других источников. У тех же маглов, к примеру, а все остальное ты уже сам додумал. Так что клятва неразглашения работает. Правда, определенные моменты вытащить можно даже при ее наличии. К такому же выводу пришел и я, но изначально исходил из наихудшего варианта, тем более не имея возможности узнать мнение мастера в этой области. Но теперь мои домыслы подтвердились, и сказать, что у меня от сердца отлегло, было бы большим преуменьшением. Если все, чем мог надавить на меня Дамблдор, это трупы пары магловских охранников, которые, по сути, удерживали меня силой, то все не так уж и плохо. И еще одно, пусть клятва неразглашения и хорошо работает, но определенные детали вытащить можно даже при ее наличии. Так что думаю, на последующих занятиях за тебя стоит подтянуть твою окклюменцию. Было бы неплохо и в целом тебя подучить, но в режиме ментального диалога, тем более параллельно ведя занятия, нет, это слишком сложно. А если ты зачастишь ко мне, это наверняка заинтересует старика. Перспективы в плане избавления от Дамблдора, вкупе с оплатой в виде доступа к особняку рода Мартим, да еще и уроки у столь сильного мага. Нет, я определенно не мог устоять, даже учитывая все риски. Поэтому я согласился, хоть и понимал, что сотрудничество с подобными людьми имеет все шансы закончиться крайне печально для моей тушки. Уже покидая учебный класс после отработки, а стену все же пришлось оттирать, я не мог отделаться от легкого ощущения дежавю. Наверное, дело в том, что не столь давно меня точно так же подрядил и старик. И опять же, я согласился. Но что мне оставалось? Если все оставить как есть, то меня явно не ждет ничего хорошего в дальнейшем. А любые телодвижения против Дамблдора, либо попытки что-то получить от него же, сопряжены с риском, и тут ничего не поделать. Оставалось только надеяться на лучшее. Часть третья, глава 7. День рождения, как всегда, подкрался неожиданно. Я бы, пожалуй, о нем и не вспомнил, если бы не письма с поздравлениями и подарки от Бьерна, Вика и, как ни странно, Флитвика. Причем все трое выбрали для этого дела книги, хорошо хоть не одинаковые. Куда удивительней был тот факт, что меня поздравили и члены моего факультета. Эти-то откуда знают? Специально вызнавали у Дамблдора, что ли? Ведь я сам об этом не распространялся, повода не было, да и не хотел. В любом случае, как-то незаметно я встретил свое 15-летие.